Глава 29. Серьезный разговор. Злата. «Что? Он спятил? Зачем признался?» Я смотрела на Инара и не могла поверить в произошедшее. «Он сделал это так легко, как будто ему было все равно, что наша тайна станет известна еще кому-то». «Не понял», — нахмурился отец, повернув голову ко мне. «Это шутки у вас такие?» «Папа, это не шутка». Еле сдерживала я слезы, которые и так норовили брызнуть из глаз. «Это правда. Я Злата. Мы тут влипли немного с его светлостью. Кто-то из богов решил пошутить и поменял нас телами». «Это правда, ваше сиятельство, поэтому извиняться вам следует не передо мной. Ваша дочь сейчас занимает мое тело и руководит академией вместо меня», спокойно говорил ректор, выпрямив спину. «Только прошу вас, это должно остаться между нами. Больше ни одна живая душа не должна знать о том, что мы в чужих телах». Отец растерянно смотрел то на меня, то на Эйнара. А я ждала, когда он поверит. «Он что, с ума сошел?» — возмущался Нар в моей голове. «Но я не слушала дракона, сейчас не до его причитаний». «Злата, если ты до сих пор не можешь меня простить, так и скажи». Отец снова посмотрел на Эйнара. «Зачем выдумывать этот бред?» «Это не бред, ваше сиятельство», — отчеканил ректор. «Посмотрите на меня внимательно. Разве я ваша дочь?» Родитель пристально вглядывался в знакомое лицо. Я нервно закусила губу, наблюдая за ним. «Он же на руках меня маленькую качал, сказки рассказывал. Неужели не верит?» «Папа, это ты меня прости, пожалуйста», — всхлипнула я, шагнув к нему. «Мне не следовало убегать из дома. Нужно было просто поговорить с тобой, рассказать, как мне тяжело учиться в Иралии. Знаю, ты бы отпустил меня, когда понял». «Злата?» — удивленно смотрел на меня мой самый родной дракон. «Это правда ты?» «Я, папа, и твои извинения приняты». Кинулась к нему, не выдержав. Так хотелось обнять его и почувствовать знакомый теплый аромат сандала. Отец неловко прижал меня к себе, обнимая за широкие плечи. «Да, непривычно. Как ты выросла, однако, дочка», — ухмыльнулся отец. «Так значит, ты все же не прошла первый круг посвящения? Это у вас маскировка такая?» «Да, вы догадливы, ваше сиятельство», — улыбнулся довольный Эйнар, видя, что мы с отцом помирились. «Для конспирации ему пустили слух, что стали любовниками. И, думаю, уже достаточно вам обниматься. Не дай злой нук кто-нибудь войдет в кабинет без стука и застанет странную картину. Не хочу, чтобы поползли слухи, порочащие мою честь». «Конечно», — отец отстранился от меня, но продолжал смотреть в мои глаза. «Так, рассказывайте, что случилось?» «И как вы оказались в столь щекотливом положении? Чем я могу вам помочь?» Но не успели мы начать разговор, как в дверь деликатно постучали. «Ваша светлость, тут капитан Тагнир явился. Утверждает, что по срочному делу», — неуверенно доложил секретарь. «Тагнир, говоришь?» — хмыкнула я. «Отошел, значит. Пусть войдет». Стоило скрыться Оску, как тут же, высоко подняв голову, вошел педагог. Он окинул быстрым взглядом присутствующих, и уголок его рта нервно дрогнул. Кажется, он совсем не ожидал увидеть здесь причину своего визита. «Вижу, вы уже в состоянии двигаться. Я вас слушаю, капитан», — нахмурила я брови, пристально смотря на него. «Ваша светлость, студентка Винс незаконно применила ко мне заклинание стазиса», — промямлил мужчина. «Вот зря он пришел сюда ябедничать. Что ж, пора проучить этого озабоченного капитана». «Злата, шалунья моя, что же ты так неосторожна?» — повернулась я к Эйнару, ухмыляясь. «Вообще-то капитан Тагнир получил за дело», — надул губки ректор, принимая правила игры. «Он пытался меня соблазнить своими мерзкими речами и склонял ко всяким непотребствам за пятерку по росологии. «Да что ты говоришь, звезда моя?» Ахнула я и строго посмотрела на педагога. «Это правда?» «Что? Нет, конечно. Она все врет!» — выпалил Тагнир. «Злата сама приставала ко мне, намекая, что выполнит любое мое желание, лишь бы я поставил ей 5 за контрольную работу». «Так-так, кажется, кто-то наврал мне, что получил отлично». Я покосилась на Эйнара. Тот сразу понял, что прокололся, и опустил глаза. «Хотите сказать, что моя дочь — наглая обманщица и распутная девка?» — процедил папа, принимая удар по родительской гордости. Он шагнул вперед, заложив руки за спину, и сурово посмотрел на педагога. «Вы отец этой ведьмы?» — пропищал сконфуженно капитан. «Ваше имя?» «Рагнаард Одвинерс. И да, я родной отец Златы», — отчеканил мой строгий родитель. «Простите, не знал». Совсем сник мужчина, понимая, какую роковую ошибку только что совершил. «Эйнар, я требую служебной проверки этого педагога», — повернулся ко мне папа. В его глазах плескалась неподдельная злость. «Да, я тоже требую», — заявил ректор, давая мне понять, что следует сделать. «Что ж, давно пора». «Капитан Тагнир, я назначаю проверку и отстраняю вас от службы до тех пор, пока все не выяснится», — с удовольствием произнесла я, глядя на то, как округляются от ужаса глаза преподавателя. «Ваша светлость, прошу вас!» «Я все сказал. Свободный капитан». Оборвала я его блеющий голос. Тагнир поджал губы. Зло зыркнул на ректора в моем теле, гордо развернулся и вышел из кабинета. «Отлично, Злата!» — улыбнулся Эйнар. «Кажется, капитана давно пора проверить». «Это точно. Уверена, найдутся еще студентки, которых педагог склонял к такому способу сдачи контрольных и экзаменов», — довольно ответила я. Наконец-то Академия избавится от этого озабоченного капитана. «Думаю, пора вернуться к нашему разговору», — напомнил папа, что ждет подробностей о нашей проблеме. Несколько часов кряду мы сидели за столом, обсуждая сложившуюся ситуацию. Эйнар уже решил не ходить сегодня на занятия, пообещав уладить сорту момент сдачи практики. Отец сначала молча выслушал нас, задал пару вопросов, хмуря брови. Потом мы втроем решали, как же провести военные учения, чтобы все вышло как надо, и никто не догадался о подмене. Хорошо, что Эйнар признался. Теперь мы не одни, у нас есть союзник, мой отец. Он точно не предаст и поможет. Затем мы также втроем отправились по территории Академии проверить точки дислокации королевской охраны Эралии и Люменмара. Эйнар носил записи в рабочий блокнот, а я просто стояла рядом и делала суровый вид, как будто что-то понимаю в этом. На последней точке у крепости, далеко от главного корпуса, отец с Эйнаром осматривали стену, которая выглядела подозрительно хрупкой. Кладка потрескалась, что показалось странным, ведь стены укрепляли магией каждый год. «Тут брешь в защите», — констатировал отец, разглядывая трещину. «Но следов чужой магии нет». «Вижу», — нахмурился Эйнар. «Ваша светлость, вы можете подключить ведьминское зрение и посмотреть, есть ли здесь остатки древней магии?» «Это как?» — удивился Эйнар. «Я не умею». «Злата, дорогая, помоги ректору. Подскажи, как открыть третий глаз ведьмы», — спокойно проговорил папа. Вздохнув, я подошла к Айсару и положила руку на его хрупкое плечо. «Закройте глаза, ваша светлость», — вкрадчиво произнесла я. Эйнар послушно опустил веки. «Сосредоточьтесь, дышите спокойно. Повторите про себя фразу: «Вижу то, что другим не дано». Потом открывайте глаза». Ректор медленно выдохнул и распахнул веки. «Ого! Что это?» — удивленно смотрел он на расщелину. Я вижу остатки магии, причем несколько следов, относящихся к разному времени. Здесь открывают портал перемещения, к тому же на постоянной основе, сосредоточенно заключил отец. Эйнар, у вас в академии завелась крыса? Да, ваше сиятельство, и нам предстоит поймать ее во время учений, вздохнул ректор. Только об этом никому ни слова. Злата, это ты! «Это правда ты?» — радостный крик прервал нашу беседу. Я обернулась и увидела брата. Салаар вихрем несся прямо на Эйнара, который не успел опомниться, как оказался в крепких объятиях дракона. Сал подхватил сестру и закружил ее. Мне оставалось только наблюдать за картиной под названием «Долгожданная встреча». «Как же ты похорошела! Настоящая красотка! Вылитая мама!» Брат отпустил, наконец-то, Эйнара и, держа его за плечи, улыбался счастливо. «Интересно, а кто-то недавно говорил, что я избалованная и безответственная?» «Я тоже рад, да, видеть тебя». Ректор покосился на меня и на Гелиана, который появился вслед за Салааром. «Что-то нашли, старший лейтенант Гелиан от Саулер?» Я сдвинула брови и посмотрела на помощника отца, давая понять Эйнару, кто к нам присоединился. «Ничего, ваша светлость», — вздохнул мужчина и решительно шагнул к двойняшкам. «Здравствуй, Злата, рад тебя видеть». «Гелиан?» — правдоподобно удивился ректор. «Ты что тут делаешь?» «Я здесь по долгу службы», — ухмыльнулся дракон, жадно разглядывая мою фигуру. «Ты изменилась, стала более женственной и красивой». «Это он на что намекает? Что у меня грудь выросла? Так, надо срочно отшить это наглое драконище». «Прошу прощения», — втиснулась я между ректором и моим бывшим ухажером, «но я не позволю так разговаривать с моей невестой». «Невестой?» — хором отозвались мужские голоса, и удивленные взоры окатили меня и ректора в придачу. «Да, Злата моя невеста, и я не позволю проявлять излишнее внимание в ее адрес», — сурово отчеканила я. «Вот это сюрприз», — без радости произнес Гелиан, втягивая носом воздух. Ветер как раз дул со стороны ректора. Дракон поморщился, учуяв чужой запах от подруги. Краем глаза я заметила, как Салаар проделал то же самое, вдохнув полной грудью. Когда обнимал ректора, не дышал, что ли? Или не обратил внимания на присутствие чужого запаха на сестре? Он изогнул брови и вопросительно посмотрел на отца, который легким кивком дал ему понять, что тот не ошибся в своих выводах. Драконье обоняние, оказывается, нетрудно обмануть, и нам с Эйнаром это удалось. «Прошу прощения, ваша светлость». Губы старшего лейтенанта дрогнули в кривой улыбке. «Я не знал, что моя девушка уже чужая невеста». «Бывшая девушка», — поправила я мужчину. «Хотя когда это я была его девушкой?» «Теперь вы знаете, и я прошу соблюдать вас приличия». «Конечно», — поджал губы эролиец и отступил назад. «Достаточно сантиментов». «Злата обнаружила следы ведьминской магии вот тут», — отец указал на расщелину в кладке. Драконы сразу переключили свое внимание и подошли к стене. «Кто-то открывает здесь на постоянной основе порталы. Нужно поставить магическую ловушку. Гелиан, сможешь?» «Да, Гэролот Винерс», — отчеканил помощник, по привычке обращаясь к начальнику по-эролийски. «Отлично». «Вы проверили все корпуса?» — продолжил отец, включившись в работу. «Нет, остались общежития», — ответил Салаар. «Как поставите ловушку? Идите в столовую», — вспомнила я, что скоро обед. «Потом продолжите проверку». «Есть обед», — кивнул брат. «Встретимся вечером у меня в кабинете», — я взглянула на ректора. «Милая, мне нужна твоя помощь. Позже пообщаешься с родными». Глаза у Эйнара сверкнули радостью. Похоже, он не горел желанием близкого общения с новыми знакомыми.